Глава 18. «Я хочу есть», — сказал Сакс после долгого молчания. «Что, парни, скажете, если мы прирежем Фабрини и перекусим?» Минхаус издал низкий сухой смешок, Кук промолчал, а Крайчик просто смотрел прямо перед собой. Фабрини сжимал и разжимал кулаки. «Имея в виду, что рано или поздно нам придется кого-нибудь съесть», — не унимался Сакс. «И я выбираю Фабрини. Скажем прямо, он самый ненужный». «Нет, ты ошибаешься, Сакс», — сказал Фабрини. «Я слишком тощий. Нам нужна жирная задница, как у тебя, например. Ты здоровенное толстое трепло. Будет у нас жирный баклан, приготовленный в собственном соку». Сакс фыркнул. «Ты слышал, Минхаус? Он хочет моего сачку, только и думает о моем члене». Кук, казалось, не замечал остальных. Он то смотрел на туман, то следил за Крайчиком, но в основном наблюдал за Саксом. Тирада матроса о ждущем в тумане дьяволе не прошла для него даром. Казалось, он нутром ощущал чужое присутствие, но все же эта проблема была из разряда фантомных. Существовала гораздо более явная и актуальная опасность. «Сакс, мне есть не хочется», — проворчал Минхаус. «Я бы не отказался от холодного пива». «Заткнись», — сказал Фабрини. «Только душу бередить», — заметил Кук. «Нужно быть реалистами». Сакс в удивлении вскинул руки. «Черт! Да ты ли это, Кук? Какая муха тебя укусила? Тише, парни, пусть говорит!» Кук прищурил глаза. «Я только сказал, что нужно быть реалистами. Нет смысла говорить о пиве. Нам придется довольствоваться аварийным пайком, пока не появится что-то другое». «Смотрите-ка!» — издевался Сакс. — «Мистер Реализм заговорил». — «О, да заткнись уже!» — сказал Фабрини. — «Почему бы тебе не пойти и не трахнуть свою мамочку, Фабрини?» — прорычал Сакс. Фабрини поднялся на ноги, лодка качнулась. — «Я сыт тобой по горло, Сакс. Ты нарываешься». Сакс невесело ухмыльнулся и медленно встал. Он давно этого ждал. С тех пор, как корабль пошел ко дну, он неустанно провоцировал Фабрини и теперь, конечно, с удовольствием осознал, что долгожданный момент настал. Сакс любил манипулировать, жать на кнопки, чтобы люди вели себя так, как ему было нужно. Случай с Фабрини не был исключением. Горячими головами проще всего управлять. — Прекратите, — сказал Кук. «Нельзя драться в лодке!» Он перебирал в уме причины. «Потому что это неправильно? Потому что это по-детски? Потому что они могут опрокинуть лодку?» Но настоящая причина заключалась в чем-то более значительном и важном. Они не могли драться, потому что были людьми, а это чего-то достоило. В том мире люди были редкостью. Если там действительно верховодил дьявол, зловещий кукловод, им стоило держаться вместе. Возможно, это звучало немного идеалистично и пафосно, но Кук понимал, что это важно. Им нельзя становиться марионетками, игрушками в руках злобного безжалостного существа. Распри и склоки лишь ослабят их, а его сделают сильнее. — Пожалуйста, — взмолился он, — прекратите. Разве вы не видите, что делаете? Сакс и Фабрини проигнорировали его. Колкости становились все менее смешными. «Вы должны послушать Кука», — сказал Крайчик. «Может, некоторые из вас не знают, но Кук... О да, он знает, что там такое, что нас ждет. Разделяй и властвуй! Вот что оно делает! Питается страхом, отчаянием и тревогой, агрессией и злостью. И вы его кормите, да, именно вы, наполняете его чрево скверной, делаете его сильным. Крайчик разразился очередной безумной проповедью о мифическом существе, наблюдающем, ждущем, слушающем и радующемся их стычкам, назвал Сакса и Фабрини идиотами и объяснил это тем, что на самом деле они не хотят драться, и ими манипулирует тварь из тумана. Это она посеяла в их умах семена раздора. Крайчик сказал, что они должны сопротивляться, гнать тварь прочь из своего сознания. Разве они не понимают? Разве не видят? Кук знал, что Крайчик обезумел, но это не означало, что он говорил неправильные вещи. Кук сам мыслил в том же направлении. Что, если ими манипулируют, склоняют к конфликту? Конечно, они оба идиоты, раз дошли до этого, утонули в собственном тестостероне. Но что, если Крайчик прав? В этом есть смысл, — подумал Кук. Эта тварь или дьявол выбирает тех, кто слаб духом, на кого легче всего повлиять. Может, физически Сакс и Фабрини сильны, но духовно, как все подобные люди, слабы и недалеки. Они видят мир черно-белым, а такие умы проще всего использовать. Так людей заставляют воевать друг против друга, указывая, кто друг, а кто враг. Тварь знает это, чувствует психологически слабые звенья, управляет мыслями. «Вы оба прекратите!» Кук предпринял очередную попытку остановить драку. Фабрини и Сакс, не обращая на него внимания, медленно приближались друг к другу. Минхаус открыл было рот, чтобы сказать что-то, но передумал. Он проскользнул мимо Фабрини в нос шлюпки и сел рядом с Куком. — Это безумие, — сказал Кук. — Вроде взрослые мужики, а ведут себя как малые дети. Мы находимся между жизнью и смертью, а... «Пусть выпустят пар!» — перебил Минхаус, явно наслаждаясь ситуацией. Он словно был в предвкушении боксерского поединка или футбольного матча. Сакс и Фабрини были для него своеобразной отдушиной. Через их склоку он избавлялся от собственного напряжения и тревоги. Когда расстояние между ними сократилось до пары футов, Сакс перестал ухмыляться. «Ладно, мелкий говнюк. Покажи, на что ты способен!» Едва эти слова слетели с его губ, Фабрини бросился в атаку. Он ударил наотмашь, и Сакс с легкостью уклонился, а потом подскочил и нанес Фабрини два жестких коротких удара в лицо. Но Фабрини не унимался. Несмотря на хлещущую из носа кровь, он ринулся, спотыкаясь вперед, и вцепился в Сакса. Они повалились на корму, бешено раскачивая лодку. Сакс отразил два удара, но третий и четвертый пришлись ему в лицо. Фабрини махал кулаками, как одержимый, и некоторые из его ударов, которые достигли намеченной цели, имели сокрушительный эффект. Саксу досталось по полной. Вдруг он изловчился и, что было силы, двинул Фабрини ногой в пах. Фабрини вскрикнул и, взмахнув руками, рухнул за борт. Кук и Минхаус бросились на помощь. Сакс вытер кровь с лица. «Бросьте этого ублюдка!» — проревел он, но Кук и Минхаус уже втягивали того в шлюпку. «Его кровь попала в воду!» — лихорадочно тараторил Кук. «Его кровь попала в воду!» Смысл его слов, видимо, не доходил до Сакса. «Да, я ему еще не все выпустил!» — сказал он, надвигаясь на них. В руке у него был нож. Тот самый, который он вытащил из сапога Хапа. Прежде чем кто-либо успел среагировать, он взмахнул им и отсек Фабрини кусочек левого уха. Кто-то, Кук или Минхаус, закричал. Фабрини, казалось, не понимал, что происходит. Его лицо на мгновение исказило ярость, которая сменилась недоумением и, наконец, болью. Он поднес руку к уху. Между растопыренными пальцами ручьем полилась кровь. Увидел нож, почувствовал теплую, стекающую по шее влагу и закричал, ползком передвигаясь к носу шлюпки. Минхаус споткнулся об одной из сидений, пытаясь увернуться от сверкающего серебром лезвия. «Вот дерьмо!» — задыхаясь, воскликнул он. «О, боже!» Вероятно, даже для Менхауса это было слишком, но Кук не дрогнул. В его глазах блестела сталь. «Отдай нож, Сакс», — сказал он тихим, жестким голосом. «Отдай мне этот гребаный нож». Сакс фыркнул. Из разбитой губы на подбородок стекала кровь. «Хочешь нож, урод? Хочешь этот гребаный нож?» Кук понимал, что находится в опасном положении. Он видел в глазах у Сакса животную ярость, огонь и ржавый металл. Никогда прежде он не встречал человека настолько близкого к буйному помешательству, кроме своего отца. Сакс взмахнул ножом, оттесняя его назад. «Веди себя хорошо, ублюдок! Веди себя очень хорошо!» — задыхаясь, рычал он. «Вали к своим дружкам, или, клянусь богом, я выпущу тебе кишки!» Кук медленно пятился назад, успокаивающе выставив перед собой руки. «Конечно, конечно, Сакс, мы не хотим неприятностей. Просто успокойся и не горячись». «О, я буду спокоен, говнюк, не волнуйся!» Сакс продолжал скалиться, и его лицо напоминало голый череп, иссушенный солнцем пустыни. «Пока будешь делать, что я скажу. Иначе, там есть твари, голодные твари. Понимаешь, о чем я?» В носовой части шлюпки Кук нашел Фабрини, который плескал воду на ухо. Смешанная с кровью вода стекала по его шее прямо в море. «Ты кретин!» — воскликнул Кук. «Перестань!» «Что?» «Смывать кровь!» «Почему?» «Кровь!» Кук на мгновение затаил дыхание. «Акулы чуют ее в воде!» Он мог не продолжать. Никто не беспокоился об акулах всерьез. Но должны были быть и другие твари, гораздо хуже. «Голодные твари», — как сказал Сакс. «Думаю, ты прав», — Менхаус облизнул пересохшие губы. Кук решил сменить тему. «К тому же эта вода кажется мне не особенно чистой. Ты можешь подхватить инфекцию». Он вытащил аптечку и перевязал Фабрини ухо, обработав его антисептиком. Фабрини скулил, но в меру, и Кук понял, что еще не все потеряно. Тот факт, что Фабрини не схватил, например, весло и не кинулся на Сакса, доказывал, что он еще не утратил человеческой сути. Сакс же, напротив, зашел слишком далеко.